Сатванурупа сарвасья. Сатванурупа сарвасья. Шрадха бхавати Бхарата. Шрадха бхавати Бхарата. Шрадха майо ям пурушо. Шрадха майо ям пурушо. Йояч шрадха ксевасаха. Йояч шрадха ксевасаха. Пожалуйста. Сатванурупа сарвасья. Шрадхабхавати Бхарата. Шрадхамайо ям пурушо. Йояшрадха саевасаха. Сатванурупа сарвасья. Сатванурупа сарвасья. Сатванурупа сарвасья. Шрадха бхавати Бхарата. Шрадха майо ям пурушо. Тому или иному сочетанию материальных гун. В результате у него формируется искусственная материальная вера и начинается его искусственная материальная жизнь. При этом живое существо руководствуется каким-то представлением, и у него возникает некая концепция жизни, но изначально оно является ниргуной, то есть трансцендентальным. Поэтому ему необходимо очиститься от приобретенной материальной скверны, только в этом случае оно сможет восстановить взаимоотношения со Всевышним. Это единственная дорога назад, по которой можно идти, не ведая страха. Сознание Кришны. Тот, кто развил в себе сознание Кришны, обязательно достигнет совершенства. Если же человек отказывается вступить на этот путь самоосознания, он так и останется во власти трех гун материальной природы. Очень важным в данном стихе является слово «шрадха» – «вера». Шрадха – «вера» – всегда возникает из гуны благости. Человек может верить в какого-то полубога, в придуманного бога или в собственные выдумки. Однако в любом случае сильная вера должна приводить его к деятельности в материальной гуне благости. Но в материальной обусловленной жизни ни одно действие не может быть абсолютно чистым. В нем всегда есть какие-то примеси. В материальном мире нет благости в чистом виде. Чистая благость трансцендентна. И только на этом уровне душа способна постичь истинную природу Верховной Личности Бога. Пока наша вера не находится полностью в чистой благости, она всегда будет осквернена влиянием других материальных гун. Оскверняющее влияние гун природы затрагивает сердце живого существа, поэтому вера живого существа зависит от того, под влиянием какой из гун находится его сердце. То, чье сердце находится в гуне благости, обладает верой в гуне благости. Если сердце человека осквернено влиянием гуны страсти, его вера приобретает качество страсти. А тот, чье сердце заполняет тьма и невежество, обладает верой, оскверненной невежеством. Таким образом, в материальном мире возникают различные виды веры, которые лежат в основе религиозных систем. Истинная религия и вера находятся в гуне чистой благости, но поскольку сердце людей поражены материальной скверной, они исповедуют разные религии. Так различные типы веры приводят к возникновению разных форм поклонения. О сын Бхараты, находясь под преобладающим влиянием одной из материальных гун, живое существо приобретает соответствующий тип веры. Говорится, что характер его веры определяется тем, какие гуны на него влияют. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурум миритам гена тайшмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Яна Бутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяща Крипа Синхубьяхевача Патитанам Павайнибьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхатта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гуруани Прачарене Нервише Шешунья Вади Пасчатья Дештарене. Итак, мы вернемся к этой теме. Тригуны. И как Кришна говорит Арджуне, что те, кто постигли эту науку, достигли его собственной трансцендентальной природы, то есть стали ниргунами и, значит, вернулись в свое изначальное положение. Здесь Шрила Прабхупада описывает, что естественным, изначальным, неоскверненным положением души является трансцендентальная платформа, то есть духовная. Но человек не может заниматься духовной деятельностью только потому, что он осквернен гунами. Какой-то определенной конфигурацией или комбинацией, как говорится, иногда гуна благости побеждает гуну страсти и гуну невежества, иногда страсть побеждает благость и невежество, иногда невежество побеждает и благость, и страсть. Так и идет эта вечная борьба за превосходство. Как мы с вами уже обсуждали, это соперничество, когда в сердце, говорится, неофита, гуны оказывают или вот эту борьбу, то люди стремятся к превосходству также. Они хотят возвыситься над ближним, стать лучше. Мы видим, как это происходит, как в спорте. Результаты очень интересуют. Кто самый главный, кто самый лучший, кто самый великий, кто самый красивый, кто самый умный и так далее, и так далее. И люди всегда стремятся к этому. И поэтому они, несомненно, заинтересованы в подавлении других. И Шрила Прабхупада говорит, невозможен мир во всем мире, поскольку люди не занимаются трансцендентальной деятельностью. И всегда будет вспыхивать то там, то здесь в мире какая-то конфликтная ситуация. Как мы видим, что мы все собрались под крышей ИСКОН, но мы постоянно сражаемся также между собой. В маленькой намахатке происходит сражение, в храме, в общине, в регионе, там, в России, в российском ИСКОН, в таком. Всегда есть эта борьба за превосходство. Люди соперничают, а раз они соперничают, то они радуются, что кто-то проиграл. Они радуются, когда, допустим, кто-то хочет показать, что он более великий, он радуется, что кто-то ошибся, он радуется, что кто-то меньших результатов достиг и так далее. Он радуется, что кто-то не додумался, кроме него, до этого. И не всегда это дает положительный результат. Если говорить более точно, это дает отрицательный результат. И поэтому Капила Дева сразу предупреждает, объясняя преданное служение в четырех формах свою мать, что преданное служение также, бхакти-йога, практикуется в трех гунах материальной природы и трансцендентальное положение преданного служения. И он говорит, что те, кто считают один вид деятельности как самый главный в преданном служении, не очень строго следуют правилам, предписаниям, проявляют сепаратизм, не способны к сотрудничеству. Такое преданное служение протекает в гуне невежества. А те, кто строго следует всем правилам, предписаниям преданного служения, но с желанием воспользоваться плодами такой деятельности ради чувственных наслаждений, такое преданное служение протекает в гуне страсти. Те, кто также строго всему следует, всем правилам, предписаниям преданного служения, без желания насладиться плодами такой деятельности, лишь с единственным желанием скорейшего очищения для того, чтобы шагнуть трансцендентальную природу деятельности, такое преданное служение совершается в гуне благости. В соответствии с этими комбинациями гун материальной природы, мы видим, что даже шастры относятся к трем категориям Это тамасика, раджастика и сатвика. И есть четвертая литература, ее называют шудха-сатвика. Как вот Шримад Бхагаватам, допустим, Чайтанья Чаритамрита или еще какие-то произведения, связанные с шудха-сатвикой, где не обсуждаются никакие моменты, связанные с гунами материальной природы, а сразу говорится о чистой деятельности, о трансцендентальной деятельности живых существ. И сердце является основным хранилищем наших проблем. И поэтому говорится, что бхакти-йога, одно из названий бхакти-йоги или внутреннее содержание бхакти-йоги называется анартха-нивритти. Освобождение сердца от этих нечистот, которые... Артха, если вы помните, означает богатство, а анартха – то, что не имеет никакой ценности. Это означает, что мы это ложно считаем богатством и это храним в сердце. Мы боимся это потерять. Итак, существует разновидности этих анартх, и мы с вами говорили, что духовная жизнь, когда мы забываем, в чем она состоит, мы не контролируем процесс преданности сами. То есть, не встали на путь самоосознания. Мы все стараемся осознать других и достигнуть какого-то превосходства. Мы хотим превзойти друг друга в проповедническом каком-то поприще, там, в знаниях. Вот как сегодня человек опять мне говорил, что я английский язык очень здорово могу изучать. Я хочу на компьютере, люблю работать, на мринданге играть. И в основном живые существа к этому устремляются, когда они знакомятся с преданным служением. Их интересует аюрведа, астрология, игра на мринданге, изучение английского языка или санскрита, работа на компьютере или что-то еще. И никто не хочет совершать никаких аскез. Все хотят делать то, что им нравится. И поэтому такое преданное служение называется карма-йога в сознании Кришны. Карма-йога – это значит делать то, что тебе нравится. А нравится нам только то, что кармически мы принесли с собой. Желания, привычки, интересы разные. Мы тут же находим свои интересы, даже здесь. И Арджуна был воином. По карме он был воином, кшатрием. Но Кришна предложил ему трансцендентный вид деятельности, и Арджуна сразу отказался. Почему? Потому что это не соответствовало его интересам, его чувствам. И поэтому Шрила Прабхупада часто говорил, что когда человек искренне хочет прогрессировать в духовной жизни, он просит, чтобы его заняли. И заняли не в том служении, которое нравится, в спектаклях играть, торты стряпать, кушать где-то на кухне, или что-то такое делать, по коптеркам сидеть, коптерами быть. Никто не хочет ходить на 30-градусный мороз. Никто не хочет на жаре ходить, распространять книги, это аскетично. Люди будут над вами надсмехаться. Никто не хочет сражаться. Все хотят где-то отсидеться, в тылу. Знаете, военное время – это обычная история. Это обычная история в армии. Люди всегда в тылу хотят бронь получить, они членовредительством занимаются. Есть такое понятие, как косить, очень распространенное. Косить. Кто-то под дурачка косит, кто в институте скрывается, кто просто бегает от армии и так далее. Прабхупада также столкнулся с этими проблемами. Он говорит, среди молодежи в Америке практически мы не наблюдаем, что среди них рождаются кшатрии. Они все трусы и боятся армии. Они не могут отдать долг своей родине. И он, Шрила Прабхупада говорит, очень сложно будет проповедовать в этой стране молодым людям, поскольку они... смелые люди. И очень сложно будет также их занимать в преданном служении, поскольку они тянутся к чувственным наслаждениям, комфорту. У них нету никакого понятия долга перед отцом, перед матерью. У них нету в семейной жизни долга перед семьей. У них нету долга перед детьми. И что же говорить о долге перед родиной? Для них это эфемерные понятия. И они придерживаются циничной философии и логики в гуне невежества. Они избегают исполнения долга. Как же их вовлечь в религиозный долг? Говорится, дхарма выше чувств. Но они все сентименталисты, опустились до чувственного уровня. И Прабхупада говорит, Это положение шудр. Шудры всегда избегают физических неудобств, всегда избегают исполнения долга, поскольку чувства их, они так сильны. И поэтому, когда в шастрах Вьясадева говорит «шудры, женщины, двиджабанту и дети», имеется в виду только одна категория – сентименталисты. Мы думаем, что разница в них есть, в женщинах и в шудрах, в двиджабанду, в детях. Нет. Вьяса объясняет, что все они одинаковые, потому что они все на каком уровне? Чувственном. На чувственном уровне. Сердце их так осквернено, что они спустились на такую низкую платформу. И мы видим, что люди считают себя воинами, но они не могут элементарного долга исполнять. Они просто будут драться за кусок сала, за свою квартиру. Они будут драться за что угодно, за плащ, за деньги, за какое-то уважение. Криминальные авторитеты так себя ведут. И Прабхупада говорит, один человек Гитлеру поклонялся. Мы видим, как люди поклоняются бандитам, разным криминальным авторитетам. Положенцы сейчас есть всякие в городах, в деревнях, всевозможные стрелки. И люди вот у вас в Красноярске поклоняются, разные были вот всякие там эти кразовские боссы. И они город держат, и люди им поклоняются. Боятся их, по имени, отчеству их называют. Даже в обычной беседе они называют их по имени, отчеству. Они боятся их и считают, что вот это и есть сила. Они не верят ни в религию, ни в что. Потому что для них только такая сила очевидная. Как Кришна говорит, я сила сильных. Почему так происходит? Таковы гуны. Такое поклонение, такая вера. Прабхупада будет объяснять, что вера в таких личностей и такое поклонение, и благоговение, и такое почтительное отношение к негодяям является проявлением гуны страсти, с которой смешивается с невежеством. И люди, которые находятся под влиянием, сердце чье находится под таким влиянием, они испытывают благоговение и почтение. Страх называется пхаем. Они испытывают страх перед такими личностями. И в то же время они поклоняются им, поскольку благодаря каким-то определенным взаимоотношениям могут также зарабатывать деньги или что-то еще, заниматься какой-то активной деятельностью. Итак, в соответствии с гунами материальной природы, человек культивирует разные виды преданности. Мы видим, как кто-то говорит, что самое важное распространять книги. И много лет может говорить об этом. Самое важное распространять книги, самое важное распространять книги. И все думают, о, это великий санкиртанщик, это санкиртана. Кто-то говорит, нет, самое главное проповедовать, самое главное проповедовать, самое главное проповедовать, самое главное проповедовать. Другой говорит, нет, самое главное футфулайф, самое главное футфулайф, самое главное футфулайф. Третий говорит, нет, самое главное спектакли, самое главное спектакли. Четвертый говорит, нет, самое главное вот там Кришна-бизнес, футфумани. Но все они в невежестве. Потому что считать один вид деятельности самым важным является проявлением невежества. И человек не может понять, что же такое харинама санкиртана, как человек не может понять, что такое тело. Что тело есть грубое, тонкое, и все это одно тело. И одно без другого не существует. Как душа. Они не могут понять, что живой человек состоит из грубого тела, из тонкого и плюс душа. А потом они еще не могут понять, что там еще и сверхдуша. Вот елки. И кто-то может говорить, вот это грубое тело самое важное, самое важное. Другой, более возвышенный, он говорит, так грубое тело не важно, самое важное тонкое тело, самое важное тонкое тело. Тебе говорят, нет, да, и грубое тело не важно, и тонкое не важно, самое главное, душа, душа, душа. Тебе говорят, какая душа, сверхдуша. И все думают, во, это вообще, наверное, продвинутый. Ему плевать на грубое тело, плевать на тонкое, плевать на душу. Самое главное, что вы тут все неофиты о теле заботитесь, что вы заботитесь от нам о каких-то чакрах, макрах. Фу, да и душа вообще она, паразитка, вот Бог. Но все это невежество, потому что все это находится в полной связи и является собой одно целое. Одно целое. Итак, живое существо, сбитое с толку, не может понять, что санкиртана – это не только распространять книги, еще более высокий уровень их читать. Еще более высокий уровень – изучать их. Еще более высокий уровень – изучать их под руководством опытного преданного. Еще более высокий уровень – вдохновлять людей на все это. Еще более высокий уровень – жить так, по шастрам, и вдохновлять других жить. Вот что такое санкиртана. Все то, что связано с книгами. Потому что книги разбиты 12 песен на разные составные части. Слава святого имени, слава вайшнавов, слава преданного служения, источник вечного наслаждения, так далее, так далее, так далее. Все 12 параграфов, 12 песен. И они заключают в себе единый леденец. И никакой песни важнее другой не существует. И поэтому сравнится Шримад Бхагаватам. Тот, кто думает, какая-то песня важная, несомненно, глуп. Это целостное. Ом пурнам тамагам бурнам идам. Это целое произведение. Даже если его от него отделить, оно все равно целое. И это часть абсолюта. Все, он в абсолюте находится. Шримад Бхагаватам. И говорится, с какой бы стороны вы ни лизали, леденец, он со всех сторон одинаково сладкий. Также с какой бы песни человек не изучал, как? Но Прабхупада говорит, лучше всего те, кто серьезен, изучить все последовательно и сделать заключение. И люди не могут понять, что санкиртана распространять просад – это также санкиртана. Люди не могут понять, что вдохновлять людей на это – это санкиртана. И человек, сбитый с толку невежеством, он думает, я прогрессирую, потому что я все 10 лет одно и то же толдоню. Но где же расширение? Где же соединение? И люди говорят, что самбанда гьян, то есть гьянича абхаратарша абха, лучший из неофитов – это тот, кто понял, что одно без другого не существует. Одно без другого ни в коем случае не существует, и поэтому человек, сбитый с толку, не может понять, почему гуру недоволен. Я столько много распространяю книг, а ко мне меньше отношений. Я столько много делаю фудфулайфа, потому что не существует гармонии. И говорится, Кришне дорого все, потому что Кришна абсолютен. А мы все разделили. Вот это называется единство и различие. И когда человек не может понять этого, в чем различие и как различие должно привести к чему? К единству. Что значит единство и на что оно может проявляться, как в различиях? Человек сбит с толку, и поэтому он не может проповедовать, не может никого вдохновлять. Он бьется, как рыба об лед, и может говорить, давайте пойдем распространять книги. Самое важное распространять книги, гуру только этого хотел, Прабхупада только этого хотел. Нет, я вам точно говорю. Прабхупада самое главное хотел, чтобы мы полюбили Кришну. Чтобы мы полюбили Кришну. Это самое главное. Потому что все, что мы делаем, распространяем книги, фудфулайф, садхана, все, только для одной цели предназначено. Полюбить Кришну. И тот, кто думает, что только через распространение книг можно полюбить Кришну. Или только через распространение прасада. Это не так. Полюбить Кришну можно только тогда, когда человек готов на все. Человек готов на все, когда только он становится слугой. И Прабхупада говорит, что продвинутый преданный определяет прогресс преданного не потому, чем он занят, а по его умонастроению слуги, слуги, слуги и остальных слуг Гопи Вриндавана. И Господь Чайтанья говорит, мы не браманы, не кшатрии, не вайши и не шудры. Мы не саньяси, не ванапрасхи, не грехасхи и не брахмачари. Все мы нижайшие, смиреннейшие слуги, слуги, слуги, слуги и остальных слуг Гопи Вриндавана. Итак, это настроение слуги самое важное. И когда люди удивляются, почему этого преданного всегда выделяют. Он хуже распространяет книги, он там за его настроение слуги. Что он привязан к желанию послужить, а не привязан к какой-то определенной деятельности. И будет ее отстаивать и спорить. Он слуга. И через слугу всегда надежно действовать. Всегда надежно действовать не через умника, не через какого-то талантливого, не через какого-то особенного, а через слугу всегда. Идеально действовать можно только через слугу. И больше ни через кого. Итак, это настроение служения. И, говорится, авторитет, он смотрит за, как гуру смотрит за учеником, как авторитет, то есть опытный преданный, он смотрит, кто становится слугой. Никто становится лучшим санкиртанщиком, лучшим президентом, кем-то лучшим шофером, лучшим кулинаром. Нет. Кто становится лучшим слугой? Кто же стал лучшим слугой? И гуру ждет, когда появится такой человек, чтобы отдать ему часть груза, часть своей миссии. Потому что слуга примет все, как Арджуна. Почему он принял Курукшетру? Потому что он был слугой. Друг-слуга. Это единственное, что отличало его от всех. Бхима был превосходным бойцом. Юдхиштхира был превосходным знатоком шастр. И так далее, и так далее. Все были какие-то превосходные. Во всем превосходили Арджуну. Никто не мог только в одном превзойти Арджуну. В чем? Он был слугой. И поэтому, когда Кришна сказал, надо прокричать, что Ашватхама убит, Арджуна сразу сказал, чем могу служить? Давай я прокричу. Кришна сказал, нет, все знают, что ты мой слуга, что ты хоть что проорешь, что я скажу. Не то, что ты лгун или что-то, все просто знают, что ты сделаешь что угодно, если я попрошу. Поэтому тебе нельзя кричать. Они в меня не верят, Кришна сказал. Поэтому они возьмут под сомнение, что ты кричишь, потому что они не верят в меня. Бхима сказал, давай я тогда проору. Он сказал, не, они подумают, этому лишь бы что-нибудь проорать, чтобы кого-нибудь убить. Он хоть что проорет, лишь бы война была. Они будут думать, что ты ради какой-то военной стратегии это кричишь. Не то, что ты обманываешь, а хитрость. И так он отметал всех. И он сказал, единственный, кому даже демоны поверят, это Юдхиштхира. Но Юдхиштхира ради меня врать не станет. Потому что он очень привязался к чему? К правдивости. Очень привязался. Что даже ради меня он не будет кричать. И Юдхиштхира на самом деле отказался. Считая этот принцип самым главным из всех. Очень удивительная история. И говорится, никто не мог понять, почему его колесница низко летает и касается земли. Потому что он потерял часть способностей. Итак, эти удивительные истории рассказываются для того, чтобы мы помнили, для чего правдивость-то? Чтобы служить кому? Кришне. И Кришна говорит, нет никаких принципов и нет никакой религии превыше, чем я. Человек все это культивирует не для того, чтобы стать правдивым, милосердным, а только для одной цели. Служить мне. Служить мне. Вот почему Кришна выбрал Арджуну и предложил именно Арджуне стать его орудием в этом сражении. Хотя другие даже Пандава превосходили его. Карна был великим лучником, говорится. Он был ни в чем не уступал Карна. И были даже великий лучник, дикарь, который превзошел даже Арджуну. Итак, мы можем не понять и стремиться к чему-то, к странному. Почему? Потому что гуны материальной природы в сердце нашем. Мы хотим превосходства. Мы хотим какую-то одну деятельность развить. И забываем, что гармонично все должно развиваться. Потому что все хотят преобладать. Поэтому один храм Фудфулайфа, там они 100 тысяч каши по порции раздают, но у них плохо распространяются книги, они не уделяют внимания друг другу и так далее, и так далее. Другие только книги распространяют, и у них нету ни Фудфулайфа, ни того, ни сего. Их прославляют за распространение книг. Этих прославляют за Фудфулайф. Тех прославляют, что они заботятся друг о друге. Почему же? Потому что слава не дает покоя. Желание превзойти все и прославиться. А какой-то храм там и заботиться, и распространять книги, и Food for Life, и обучающие программы, и киртаны, и спектакли. Но их никто не прославляет, потому что все понемножку. Никакой славы. А как вы думаете, кто побеждает? Бегун, стрелок, прыгун, борец или многоборец в жизни? Жизнь – это не только бег. Жизнь не смыкается на стрельбе. Жизнь не смыкается на прыжках. И жизнь не смыкается на борьбе. В жизни, в любую секунду, все разом может происходить. И в жизни как раз так и происходит. И Прабхупада говорит, гармоничное развитие. Гармоничное развитие преданных. Иначе они в этой гармонии или в дисгармонии, как аюрведа называется читаврити, разбалансировка дош. Можно какую-то одну дошу увеличить и считать, что она важная. Капха доша очень важна. Другие будут говорить, нет, пита доша самая важная. Давай питу, давай питу. Другие, нет, давай вату. Все они больные. Все эти люди больные. Потому что все должно быть в балансе. А болезнь какая это гуна? Невежество. Вот такое же отношение в преданном служении. И это также является проявлением. Вот почему Капила предупреждает мать. И говорит, это проявление гуны невежества. Поэтому тот, кто научился что-то видеть, он вдохновляет людей на все. Он говорит, давайте вы книги распространяйте. Давайте учитесь вдохновлять их читать. Сами их читайте. Давайте мы пригласим человека, который прочитает нам семинар по этим. Как жить по этим книгам? Который нам научит, что там в этих книгах написано и так далее. Это лидер. Вот почему называют лидер-слуга. Лидером может быть только человек, который смотрит на все, как слуга. Потому что сам человек не видит еще гармонии. Мы новички все. Мы еще гармонично не можем развиваться. Мы обязательно хотим выпендриться. Мы обязательно захотим превзойти других. Наша намахата победила ту намахату. Я умнее того Васи. Я умнее Пети. Я лучше там Коли. Я сильнее Миши. Авторитет. Ему дороги все, ему дорого все, ему нужна гармония. А поскольку нет слуги, есть только те, кто превосходит друг друга. Он думает, ну здесь без авторитета не обойдется. Как же я могу здесь находиться? Мне что, все бросить, приехать в Красноярск или там куда-то в Иркутск? Или приехать в Россию, думает духовный учитель, или здесь жить? А как же другие? Не хватает ни героя, не хватает лидера. Слуги. Вот почему говорится, лидер – слуга. Нету слуги, все великие одни остались. Не на кого положиться. Никто здесь гармонично не будет. Одного назначь, он все, всех заставит книги распространять. Другого назначь, все в бизнес улетят. А другого назначь, все начнут целоваться и дружить. Третьего назначь, так тут спектаклем конца края не будет. Одного назначь, так тут все будут только божествам поклоняться, и больше ничего не будет развиваться. Где найти слугу, который просто сделает так, как видит господин? Гармонично. Не ради почести и славы и чего-то, что мы там кого-то победили, а гармонично позаботиться о людях, потому что жизнь их заставит столкнуться с многими препятствиями. Где надо будет и бежать, и стрелять, и бороться, и прыгать. Что в жизни все так. Жизнь многогранна. И поэтому говорится, гармоничное развитие и есть признаки проявления гуны благости. А чего же хочет очиститься человек от таких представлений, от низших влияний гун? Он видит, что его косит вечно, перекасывает, куда-то вот крен. То туда, то сюда, то туда, то туда. Кто такой? Кто такой? Кто такой? Да. Кренит. Кренит ум человека и так, и сяк. И он не может понять. Потому что так хочется, чтобы нас прославляли. Такое сильное желание, чтобы этой славы, чтобы все думали, что мы чистые и преданные, что мы так дороги гуру и так далее. Поверьте мне, я общаюсь с духовными учителями достаточно близко. И поверьте мне, они хотят слугу. Они ищут этого слугу. И поэтому парампара, говорится, они ищут того одного, который примет их видение. А не который вот со своим чем-то начнет делать, действовать. Все время ищет слугу. Поэтому тот, кто стал большим слугой, они ему больше доверяют. Не потому, что он лучший санкиртанщик, лучший футфулайфщик, лучший там к чего-то. Он гармоничный. Потому что к настроению служения ведет только гармония. Что я могу занять любое положение, о котором меня попросят. Если вы раскроете книги Прабхупады, вы увидите, что Прабхупада говорит, слуга – это тот, кто займет любое положение, о котором бы его только не попросил господин. И поэтому в шастрах сразу говорится, что слуга автоматически подразумевает наличие господина. Никто из нас не квалифицирован. Но что-то получить квалифицированное мы сможем только через слугу. И это называется парампара. И тот, кто быстрее становится слугой, через него мы можем получить милость. Потому что это называется преданное служение. Преданное служение. Не за славу, не за что-то. И поэтому Санатана Госвами в «Нектаре наставления» говорит «Анукульена Кришнану Шиланам Бхакти Утамам». Анукулья сева. Не может быть севы, если нету анукульи. И люди говорят, я служу. Ими все недовольны, они все равно служат. Все равно будут так делать. Потому что кто доволен? Я. Или я вдолбил себе, что только этим доволен гуру. А гуру думает, когда же у меня появятся ученики, которые будут заботиться о младших преданных? Когда же появятся ученики, к которым можно будет приходить на даршан по любому вопросу, по семейным вопросам, по тем? Когда же появится человек, который может гармонично заботиться обо всех? О санкиртанщиках, о фуфлайщиках, о тех, об артистах, о певцах, о мриндангистах. Как же найти мне такого ученика? И духовный учитель прекращает принимать учеников. И говорит, эти балбесы мне уже надоело, хватит мне этих балбесов. Я с этими не могу разобраться. Я не могу разобраться, ты посмотришь, сколько у меня их. И они не слушаются. Они что-то такое, мне то пачку журналов принесут, что вот это самое главное, то вот это. Что такое, когда они будут серьезными, преданными? Когда они изменятся? Почему мне приходится обращаться к ученикам других духовных учителей, и на них делать ставку, их просить сделать то, что я бы хотел, как духовный учитель. А среди моих учеников некого попросить это сделать. И он говорит, почему я тебя прошу ехать туда? Почему я тебя прошу позаботиться о своих учениках? Не могу даже своих попросить, чтобы они позаботились об этом. И отношения выстраиваются. И так далее. Почему? Человек не может понять. Гуны. Гуны. На сердце влияют гуны. Желание превосходства. Борьба за превосходство. И поэтому люди так служение выбирают. Какое служение? Самое какое? Почетное. Туалеты мыть – это непочетно. Коридор здесь тереть – это тоже непочетно. Бачки выбрасывать – непочетно. А что почетно? Что самое почетное? Вот у вас. Да? Удивительно. А читать не в почете. А изучать не в почете. А научиться вдохновлять других не в почете. А заботиться о детях и о женщинах не в почете. Футфулайф не в почете. Потому что футфулайф только это стратегическое действие. За грамоту, за то, чтобы свет не отключили. Или пени сбросили. И в итоге... О! И как вы думаете, вы первые в распространении книг, если у вас так все тут здорово и самое главное? И у вас есть человек, который вас вдохновляет, обучает? А? Вот. Видите, какой парадокс? Или вы не хотите самое престижное служение выполнять? Так вот, слуга... Он не думает о престиже. Слуга думает, как удовлетворить господина? И господин поэтому беспокоить боится, говорится, мудрые не беспокоят невежд. Они могут побеспокоить человека в страсти, в благости, но в невежестве побеспокоить ни в коем случае нельзя человека. Потому что человек обидится, прекратит действовать, развдохновится и разочаруется. Вот почему Кришна говорит в Бхагавад-гите, мудрые не беспокоят невежд. Они не просят их отказаться от той деятельности, к которой они привязаны или привязались. Они просто пытаются пропитать их деятельность духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. И говорится, душа является вечным слугой Кришны. И это состояние слуги выражается в желании отдавать Кришне, наслаждать Кришну и служить Кришне. И служить является верхом всего. То есть, чтобы получить служение, оно готово все отдать. Наслаждать за что? Чтобы было позволено служить. Позвольте мне чем-нибудь порадовать вас. Чему бы вы были рады? И Шрила Прабхупада описывает разные уровни учеников. Он говорит, один ученик ждет, когда гуру обратится к нему. Неофит. Другой ученик лезет к гуру с вопросом, что бы вы хотели, что я сделаю, чтобы я сделал. Третий ученик, он слышит в лекциях, что хочет гуру. А четвертый, ему даже ничего не надо говорить. Он смотрит, чем сам гуру занимается. И думает, вот оказывается, о чем беспокоится гуру. И заранее уже знает, что хочет гуру. Итак, мы можем читать одни и те же книги, но вынимать оттуда не один и тот же смысл. Говорится, что когда Брахма рассказал Веды своим сыновьям, только Нарада Муни стал чистым преданным. Рядом с ним сидел Дакша и стал Кармаканди. Сидели другие, и все заняли разное положение, выслушав одно и то же. Почему? Из-за нечистоты. Из-за нечистоты они не услышали об этой гармонии, о преданности. Они не услышали о положении слуги. Они услышали, что как можно стать великим, самым великим. Но когда человек пишет, искренне желающий быть полезным в вашем служении, это означает, он подчеркивает, что он в умонастроении кого? Санкиртанщика, футфулаевщика или кого? Слуги. Если надо, я займу любое положение. Пожалуйста, скажите, чем бы я мог вас удовлетворить? И кто-то может прийти и сказать, чем я могу вас удовлетворить? Но авторитет понимает, что это что? Поговорка, правильно. Ты прав. Это для Близиру. Потому что ему и скажут, давай-ка ты лучше книги распространяй. Потому что гуру сразу видит по настроению человека, слуга ли он стал, как он заботится о миссии духовного учителя, как он заботится о других, каково его положение, что о нем говорят те, кто заботится обо всех. Что о нем говорят те, кому поручено гармоничные какие-то вещи. И мы видим, одни, у одних перекос, все время одни семинары поучебные. Все они учатся, ничего больше. И все их прославляют. О, там обучают. А здесь все лечится. Все у них там аюрведа, то, все. Они уже прямо эту аюрведу изъездили вдоль и поперек. Они пригласили аюрведических врачей всех существующих на нашей планете. Вот как они заботятся о здоровье преданных. А у этих... А почему? Потому что так можно выделиться. Так можно выделиться из общей массы. Но не для жизни, а для славы. Иногда человек... Даже и не думает, что для славы. Потому что слава – это гуна страсти. Иногда человек просто хочет выделиться. Итак, мы должны быть очень внимательны. Это ошибки. Это не то, что специально какие-то враги так делают. Нет. Это из-за гун материальной природы, которые влияют на сердце человека. А сердце человека, говорится, заковано в результаты прошлой греховной деятельности. Вся карма там в сердце сконцентрирована. Вся. Там. Там все эти анартхи. И они мешают. И поэтому говорится, бхакти-йога – это анартха-неврити. Никто не может подняться, если анартхи не устранены. Этого невозможно. И мы с вами говорили, мы все стараемся других очистить, но сами не очищаемся. Начинаем гуну невежества обзывать гуной благости. Прабхупада предупреждает нас в Бхагавад-гите, что гуна невежества внешне полностью идентична гуне какой? Благости. Прабхупада предупреждает нас, чтобы мы случайно не попали в эту ловушку и не приняли что-то одно за другое. Потому что она внешне именно идентична, что человек, который не понял внутренних вещей, будет сбит с толку. Будет сбит с толку. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, они махатмы лишь в глазах своей глупой и неискушенной публики. Как Джада Бхарата сказал Махараджу Рахугане, доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей, тебе бы там даже никто почтения не выказал. И поэтому мы ищем то общество, в котором нам выказывают что? Почтение. Где нас любят, мы говорим, вот нас, вот в том-то регионе нас полюбили. В том-то, вот в той общине меня полюбили. О, мой Бог. Все так примитивно оказывается. О, вот что не хватает. Любви все ищет. Какие бедненькие. Нас полюбили там, полюбили сям. Это называется сентименты. Шудра. Есть одна история. А шудра означает преобладание гуны. Невежество. Поэтому говорится, калауста шудра самбавам. Должны выйти из-под такого сильного влияния гуны невежества и гуны страсти. И это не происходит внешне, а внутренне. Это происходит внутренне. Почему? Потому что это влияет на сердце. Не на что-то, не на нашу речь там, на сердце влияет. Там, внутри нас это происходит. И поэтому Господь Капила говорит о мотивациях. Он говорит, что мотивации могут указать. А мотивации это означает что? Что это такое мотивации? Это означает преданность. Развивается ли преданность? Какие мотивы? Поэтому говорится, чистое, беспримесное, ничем не мотивированное преданное служение. И мотивации означают гуны. И одни ради богатства, ради денег действуют. Другие действуют ради каких-то мистических совершенств. Третьи действуют ради того, чтобы завоевать авторитет. Духовный авторитет у окружающих. Стать духовным авторитетом в материальном мире. Как я рассказывал вам эту историю вчера, как человек возле озера сидел. Его спросили, сам ты хочешь очиститься? Он говорит, что бы я здесь 36 лет сидел? И мы иногда видим, люди говорят, да я уже там столько-то лет, вот столько-то лет. И все это думают, о, значит вообще чистый. Но есть истории, которые говорят, что он, правда, что ты столько лет-то здесь делаешь? Вопрос сразу, точно, ничего себе, ты, мы-то думали, ты совсем немножко здесь, мы тебя за, вообще приняли за новичка. Он говорит, да вы что, я уже здесь 50 лет? Он говорит, надо же, елки, видимо, метод вообще не работает. Видимо, ни джапа, ни поклонение божествам, ни просад вообще не работает. Столько лет. И мы смотрим на тебя, и ё-моё. Такие качества, такие сентименты, такие обиды. Все с твоего языка слетает это. И Прабхупада говорит, умное лицо еще не говорит, что человек умен. Знаете, вот еще сейчас в современное время очки называются атрибутом имиджа. Особенно для новых русских. То есть, такой не простодушный, а такой в полной тамагуни, но выглядит как профессор. И в очках нет диоптрий, а иногда и стекол. Это потому что я интеллигентный человек. Это имидж интеллигенции. Да, типаж. Люди покупают дипломы. Зачем? Они думают, что теперь мы интеллигентные. Мы купили диплом. И вы так удивляетесь. У тебя что, высшее образование? Да, 3. Где тебя учили? Это что-то в каком... В какой пещере тебя учили? Где тебя? В Эфиопии учили, что ли, елки? Или где это там? Непонятно. Ты ж вообще ни в чем вообще не разбираешься. Как люди, знаете, права покупают. Вот кто на машинах ездит, да? Сразу видать, да, что у него права. Или сделаны, или куплены. Или сам он их там сделал где-то. Или свою фотографию. Потому что по способностям или по качествам определяется. И так люди всегда путают. Из-за гун материальной природы мы путаем качество со способностями. И мы думаем, вот это способности, способности. Но есть качество. Нас определяют не по способностям, а по качествам. По качествам. Как мы себя ведем в качествах. Вот почему Ашватхаме, Арджуна, я рассказывал, срезал шнур, срезал камень мистический. То есть, он лишил его атрибутов брахманизма. Хотя Ашватхама не пил, не курил, мясо не ел. На санскрите, санскрит был его родным языком. Он был сыном Драначарии. Все его принимали за брахмана, он был брахманом. Но Арджуна лишил его этого статуса, потому что он был подонком. Ашватхама убил спящих 5 пандавов и принес их головы в стан лагеря своего. И говорится, даже все враги пандавов осудили Ашватхаму. Даже враги посчитали, что он подонок. Представляете? Что он использовал брахманическое положение для того, чтобы кого-то низвести. И они сказали, мы тебя осуждаем. Так он брахмастры выпускал. Мы-то тут вообще ничего выпустить не можем. Даже голубя. А он брахмастры выпускал. Итак, люди не могут понять, что за природа, кто такие брахманы. Прабхупада говорит, кто такой святой? Титикшам вакаруникам садху. Прости им, ибо они не ведают, что творят. Никаких обид. Никакой пратиштхи. Никакой гордости, что, видишь ли, меня задели, со мной так нельзя. Кто ты такой? Я брахман. А ты кто ты такой? Я Эва на сколько книг нараспространял. А ты кто ты такой? Я Эва на сколько народу привел в Искон. А ты сколько? Это не брахмана. И люди, сбитые с толку, не могут понять, в чем ценность брахманической культуры. В чем ценность? Выпускать брахмастры, хорошо знать аюрведу, летать, бегать по воде, воду в вино превращать, всех накормить 3 рыбами. А Прабхупада говорит, садху, титикшам вакаруникам. Сострадательный и милосердный. Он защищает падших. Он особо милостив к падшим. Дружит с равными и служит старшим. служит. Он слуга всех. Он служит. Кому-то дружбой служит, кому-то служит наставником, а кому слугой. Он везде совершенен. Вот почему слугу ищет. Кто бы смог принять эту миссию? Служить младшим, служить наставничеством младшим, служить как друг равным и быть слугой, надежным орудием в руках старших. Если вы почитаете Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, вы увидите, почему в христианстве распространено это понятие «раб Божий», чтобы подчеркнуть, то есть сделать доминанту на это состояние, что беспрекословно, в полной зависимости. Нету понятия «хочу, не хочу, вперед!» Но у раба никогда нет радости. Раб не рад, поэтому называют «рабский труд», раболепие, рабское служение и так далее. И в шастрах описывают, слуга также может быть каким? Наемником. Служить за деньги. Поэтому говорится, слуга должен быть бескорыстным. Что значит бескорыстным? Не ради домика, ни машины, ничего. Ради самого служение, он действует. Но мы иногда сбиты с толку возможностями. Сбиты с толку своими способностями, возможностями, какими-то представлениями, и никого не хотим слушать. И тогда, говорит Прабхупада, когда человек видит крушение своих собственных планов, он думает, что я здесь делаю? Здесь не любят людей. Здесь не любят санкиртанщиков, здесь не любят актеров, мриндангистов. Что за авторитеты? Они никого не любят. Я мриндангист, и меня не любят. Я распространяю книги, меня не любят. Чувствую какую-то предвзятость. Любят всех. Любят всех. Не любят глупость. Прабхупада говорил, не грешника ругают, а что? Грех. Грех. И поскольку живое существо отождествляет себя со всеми своими поступками, они думают, что когда разбирают чей-то поступок, то это уже оскорбление. Не надо обижаться. Обида не является проявлением разума, знания, тем более проявлением гуны благости. Тем более, говорится, обида может вас раздохновить, это в гуне невежества. Обида может вас настроить противоположно. И как угодно. Обида также рассматривается через призму гун материальной природы. И Кришна говорит, все должно рассмотреться через призму гун материальной природы. Все абсолютно. Все. Что бы в этом мире ни ты ни нашел, с чем бы ни соприкоснулся, ты должен понять, что это обязательно будет в гунах материальной природы. Обязательно. Религия, вера, преданность, любовь, ненависть. Все будет в гунах. Правдивость, чистота, аскетизм, жертвоприношение. Все. И мы будем видеть, как Кришна будет это объяснять. Аскеза в гуне невежества, аскеза в гуне страсти, аскеза в гуне благости. Правдивость в гуне невежества, правдивость в гуне страсти, правдивость. Все будет объяснять через призму гун материальной природы. И мы можем быть здесь и увидеть, что наша чистота, правдивость, милосердие и аскетизм в какой гуне? В невежестве. Но по форме она будет похожа на какую гуну? Благости. Избитые с толку неофиты, почему Прабхупада говорит, неискушенные люди будут нас думать, что мы кто? Махатмы. И Прабхупада приводит пример Махатму Ганди и Бхактисиддханту Сарасвати. Истинного Махатму с позиции вед и ложного Махатму. И Прабхупада пишет эссе «Святые и мошенники». Как вы думаете, как бы Иисус Христос отнесся к англичанам? Хотел бы их выгнать, уничтожить что-нибудь. Что бы он сказал, как обычно? А? Махатма. Что гуру говорит? Прости им, ибо они не ведают, что творят. Но кто-то борется с англичанами, кто-то борется с кем-то. Ему кажется, что всегда что-то вовне. Всегда что-то вовне, как будто бы кто-то мешает. Это от хипхута. Нам всегда кажется, что враг где-то вовне. Но, как Прабхупада говорил, никто не может победить извне. Но очень легко победить изнутри. И поэтому здесь Прабхупада говорит, общение. С кем мы общаемся? А общаемся мы с тем, какая гуна влияет на наше сердце. Те лекции мы слушаем, тех выбираем авторитетов, кураторов, что-то еще, восхищаемся кем-то, они на нас оказывают влияние из-за гун. Поэтому столько много разных людей, потому что столько комбинаций гун материальной природы. И существует чистая проповедь, чистые отношения, которые непривлекательны и страшны. И Прабхупада говорит, поэтому во всей Бхагавад-гите Кришна постоянно говорит Арджуне, не страшись ничего, не страшись ничего. Что же не дает человеку предаться и правильно действовать? Страх. Страх. Страшно стать преданным. Страшно от чего-то отказаться. Страшно отрешиться от какой-то ложной концепции. И Прабхупада говорит, потому как человек повторяет святое имя, можно видеть, прогрессирует он или нет. Потому что святое имя освобождает наш ум. От чего? От ложных концепций. От ложных представлений по поводу духовного прогресса и духовной жизни. От ложных. Что значит ложных? От собственных. От эгоистических представлений. Что такое продвинутый, кто продвинутый, как надо продвигаться, что нужно делать. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, мантра, маха-мантра, освобождает ум от собственных представлений по поводу духовной жизни. О, как удивительно. Итак, человек должен быть очень внимателен к духовной жизни, если она есть. Должен понять, что первый процесс называется вайтхи садана бхакти. Только через этот процесс человек может подняться до рага бхакти. А через процесс рага бхакти подняться до према бхакти. И никто ничего миновать не может. Даже если он в прошлой жизни занимался, ему придется вступить. Просто вспомнит он быстрее. Он быстрее подчинится, быстрее станет слугой, поскольку особая какая-то личность. Потому что он быстрее других стал прощать, быстрее других перестал гордиться, быстрее других увидел, что это все препятствие в духовной жизни, быстрее других стал слугой. Вот что такое быстрый прогресс. Он быстрее других стал послушным воле духовного учителя и Кришны. И поэтому везде нас призывают, станьте слугами. А слуга подразумевает наличие господина. И когда меня спрашивают, кого куратором вы мне посоветуете, а вот я того выбрала куратором, а вот я выбрал того куратором, вы смотрите на разные способности. Но я вам рекомендую, служите слуге, слуги, слуги остальных слуг. Иначе вы будете сбиты с толку. Всем вам еще раз хочу сказать. Служите и выбирайте только из тех, кто является слугой, слуги, слуги остальных слуг. Кто не прямой слуга. Потому что Кришна говорит, напрямую это значит через слуг. А косвенно это значит непосредственно мне. Таким он образом утвердил, что все, что мы в материальной жизни, наши материальные представления, это вот то в духовной жизни через них ему. Это значит прямо ему. Это значит, учитывая других. А в материальной жизни никого не учитывая, только я и гуру, я и Кришна. И Кришна говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот слуга, кто слуга моего слуги, а Господь Чайтанья расшифровал. Гопип Хартур Падакамала Йор Даша Даша Ану Дашага. Нижайший смиренный слуга, слуги, слуги, слуги. И всех остальных слуг Гопи Вриндауна. Не Кришны даже, о гопи Вриндавана. Потому что Кришне хватает гопи. И Прабхупада объясняет, как Кришне представляет парампара слугу. Он наш слуга, пожалуйста. И Кришна говорит, да. И поскольку слуги ему дороги, он говорит, хорошо, я принимаю его в окружение своих слуг. Слуг. Не какой-то великий там чем-то, а он слуга. Смиренный слуга. Это означает, что он не спорит. Он не доказывает ничего. Он делает то, что хочет господин. И делает это как? Анукульена, Кришнану, Шиланам, Бхакти, Утамам. С желанием доставить радость через это служение тому, кто ему дал это служение. Шиланам, делая в четком соответствии с писаниями, не выдумывая ничего. И только с одним мотивом получить Бхакти Уттаму, чистое преданное служение. Такова концепция Ниргун. Харе Кришна. О сын Бхараты, находясь под преобладающим влиянием одной из материальных гун, живое существо приобретает соответствующий тип веры. Говорится, что характер его веры определяется тем, какие гуны на него влияют. И знаете, самое, что страшное, что я в себе заметил, честно вам скажу, что бы ни говорили, по барабану. Вот это самое страшное. Вы поняли, о чем я сказал? Это самое страшное положение. Это называется невежа. Еще более страшное положение, еще хуже, это когда человек гневаться начинает на это. Или когда человек, говорится, полностью раздохновляется, узнав так, как надо. Он говорит, ах, не угодить, тогда и так не буду делать, все. Я, видимо, такой неквалифицированный, все, ничего делать не буду. Вот почему говорится, что мудрые не беспокоят невежд. Иначе у них будут вот такие реакции, о чем я говорил. Либо по барабану, либо они разгневаются, либо полностью раздохновятся. И это в шастрах описывается так же. Пожалуйста. Вот вы говорите, что вы о себе сейчас говорите, что вы поняли, что вам бывает по барабану. Нет, я говорю, самое страшное, в которое положение я попадал, что мне тоже говорили вот там все, и я помню это. А мне было, знаете, я, так сказать, зевну и пойду делать то, что я и делал. А как вы выходили из этого положения? Благодаря процессу преданного служения. Это называется самоанализ. Исключительно анализировал просто себя. После каждой лекции, знаете, неофит не пропускает ни одной лекции. А продвинутый преданный хоть одну воплощает в жизнь. Улавливаете, да? Новичок не пропустит ни одной лекции. Проспит все тысячу. Все тысячу в носу проковыряет, но не пропустит ни одной. Улавливаете, да? Он будет вставать рано, чтобы его уважали. Но когда никто, никого нету, он будет дрыхнуть, вообще не раздвинешь его и не подвинешь. Все это низшие гуны, они так влияют. И поэтому человек, когда он прогрессирует, он начинает анализировать это. Он узнает, что он не анализирует этих вещей. Что процесса самосознания нету. Нет. Есть просто вот такое течение. Ну, делаю как-то. То есть, ну, выхожу там, ну, делаю. Ну, все равно буду так делать. Все равно это хочется. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что иногда важно находиться в процессе, но мы не совсем понимаем, что такое процесс, и начинаем выдумывать. Что-то, какая разница, какие мотивы, какое что. Важно быть в процессе. Но процесс-то мы должны узнать. Мы должны точно узнать, в каком процессе имеет в виду Прабхупада мы должны находиться. В процессе спячки, что ли, думаете? Вот. То есть, продолжай приходить и спать. Когда нам говорят в процессе, это продолжай пытаться, что? Правильно, измениться. Вот процесс. Продолжай пытаться очиститься. Продолжай пытаться в процессе улучшиться. Потому что весь процесс предназначен для прогресса. Если вы просто будете в процессе, то вы очиститесь. Вот что означает это. То есть, что значит процесс? Постоянно все это делать, делать, пытаться очиститься, все равно знать этот мотив, знать это умонастроение, знать эту цель, и делать, и постепенно. Поэтому говорится, нам аппаратха юкта нам, наманива рамтигам там. Что если человек будет даже воспевает с намаапаратхой, но он постоянно пытается очиститься от этой намаапаратхи, то своим продолжительным вот этим стремлением очистить свое святое имя, он достигает этого очищения. Святое имя, видя, как он искренне пытается это сделать, начинает ему помогать. Харидас Такур об этом говорит. Поэтому и говорится, ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева, и без желания почтения к себе, с очень сильным желанием оказать почтение другим, научиться выказывать почтение другим, научиться замечать служение других, а не думать, что наше служение самое важное. Каждый так сидит и думает. Пуджари думает, что его служение самое важное, хочет лекцию дать по этому поводу. Там повара хотят дать по свою лекцию, санкиртанщики. Что вообще слова о санкиртане не было? О распространении книг. Что это за лекции? Никакие. Сколько не слушаешь лекций, ничего о распространении книг нету. Вы этого не слышите? Ну, вообще я других говорю. Ну, вообще редко. А я вот часто. Да. Еще один вопрос. Насколько безмерен, безграничен? Кто, Господь? Да. Естественно. Прабхупада объясняет, что Господь Кришна – это источник любви. Да. Значит, получается так, что любовь везде развита. Да, энергия любви, она не имеет границ. Любовь безгранична. Есть такое даже, как бы, такое выражение. Любовь без границ. Ничего не может ограничить любовь. Поэтому и говорится, что духовный мир, основой духовного мира является любовь Радхи и Кришны. Из-за этой любви появляется... Все поддерживается, все из этой любви. И когда кто-то отказывается от любви, появляется, любовь не исчезает, появляется другой тип любви. Другие разные виды любви появляются. Но мы все с вами-то, атеисты, демоны, все, мы все с вами-то живем любовью, все. Если уж не к кому-то, то к себе-то точно. Поэтому без любви, хотя бы к себе самому, да невозможно. Потому что это и есть природа души. Это любовь. И не быть любимым, а любить. Здесь-то мы хотим все Кришнами стать, а значит хотим что, любить или быть любимыми? А? А, конечно, шесели били, бачиши, давай, мур-мур-мур-мур, давай, правей, лили. Это же все так, хрюхлю, чтоб преданы нам были, мы-то не хотим быть преданными никому, чтобы нам были преданы, чтобы нам предлагали все с любовью и преданностью, чтоб нас замечали. Мы хотим, чтобы на нас сконцентрировались и так далее. Что сделаешь? Такова природа материального мира. Но все поддерживается этим желанием любви. Либо к себе, либо к кому-то, либо от кого-то, либо... Любовь, любовь, везде любовь. Как Кармен. У любви там, как у пташки, клюв. Меня тоже. Давай друг друга почитать. Серьезно, ты меня, я тебя. И кто кого переплюнет. Серьезно, давай. Да, Шулька, я тебя очень почитаю. Давай, чем я тебя буду сильнее почитать, ты меня в два раза побеждай. И так будем соревноваться. Кто кого почтит. А как мне будет слуга научиться? Слугой? Да, у меня с этим очень не получается. Часто мне приходится объяснять преданным, что значит авторитет. Невозможно быть авторитетом. Я вот не могу быть авторитетом. Вас кто-то может сделать авторитетом для себя. Вы сами себя авторитетом сделать никому не способны. Ни одному живому существу. Ловлюсь, да? Вот часто мне приходилось много лет это объяснять. Что значит авторитет? В шастрах говорится, что авторитет – это тот, кого мы считаем, что он лучше нас, что он больше, глубже знает, чем мы, что он хочет нам добра и что он руководствуется высшей целью. Улавливаешь, да? То есть ничего от нас не хочет. Но если я буду думать, я лучше Дашки, я больше и глубже знаю, понимаю все, чем Дашка, я хочу ей добра, я руководствуюсь высшей целью, а она меня не принимает авторитетом. Задавить. У ней проблемы, я дам ей семинар по анартхам. По ее анартхам. Я прочитаю семинар по Дашкиным анартхам. Но Дашку задевать не буду. Но весь смысл показать, что раз Дашка меня не принимает авторитетом, у ней просто анартхи. Я видел таких проповедников. Ой-ой-ой, сколько. Которые считают, что анартхи только у тех, кто с ними не сотрудничает. Но что сделаешь, это свобода выбора. И поэтому мы можем кому-то что-то говорить, наставлять, ругать и что-то делать. Только тех, кто нас принимает авторитетом. Других мы не можем этого сделать. Они будут обижаться. Вот я за свою... Я очень много лет как бы занимаю такое положение слуги, да, лидера слуги. И я очень часто обжигался на этом. Люди говорили, мы вас принимаем, Лакшминарайана. И, естественно, мне хочется, я думаю, раз они меня принимают, раз так говорят, надо их поправить, да, там что-то сказать им. Я думаю, потому что если они меня принимают, они не обидятся. Потому что я думаю, они, значит, считают, что я как бы способен, квалифицирован. Но люди обижались, все такое, пятое, десятое, перебегали, то на меня жаловались, писали там, что такое безобразие, это такой демон, он деспот, автократ, как там, ну, короче, геноцид и национализм. И расизм еще. Потому что они не принимают мой авторитет, естественно, а я пытаюсь им что-то там говорить, там, понимаешь, да? Наставлять их, ругать, и все, они как оскорбление это воспринимают. Я просто понимаю, я от таких людей стал подальше держаться. Вижу, что человек не прямо. Все. Видите, видите. Ну все, здравствуйте. О, хорошо, да, да, да, да. Лапса будете кушать или нет? Ну все, хорошо. Потому что как, я не могу ничего. Я только все хорошо, хорошо пою им. Да, самый мудрый, самый хороший, самый красивый. Тебя уважаем, да. Ос, ос. Что, как я буду поправлять? Ну что, не дай бог. Не дай бог, поэтому в шастрах Санатана Госвами говорит, если вы хотите поправить какого-то человека, но знаете, что он вас не принимает авторитетом, просто найдите авторитета и его попросите или ему скажите. Это, твоя слуга там совсем одурака. Надо бить, бить, по горова. Слышь, что там, все, скажи, целая, блин, забастовка будет, восстание поднимется, они вам бомбу подложат, яд подсыпят. Видишь как. Поэтому, чтобы стать слугой, нужно найти такого человека. Именно в преданном служении. Мы-то ищем-то это как бы нам. Но, говорится, человек должен в преданном служении найти это. Смотри, весь мир не предназначен для нашего наслаждения. Причиной наших страданий является ложное эго. Как избавиться от ложного эго? Вот надо такого человека найти. И позволить ему нас продвигать, ругать, поправлять. И верить ему, что все, что он говорит, только для нашего блага, чтобы мы не страдали. Это называется вера в авторитета. Всегда кажется, что Гости, когда приходят домой, дети всегда думают, гости лучше наших родителей. Потому что гости сразу подарки дарят, все хорошо, ни за что. Родители говорят, ну-ка спать. А гости говорят, да ладно, пусть посмотрит телевизор, что вы? И думаешь, правда, какие гости классные наши. Но гости о вас заботиться не будут. Понимаете? Гостям по барабану, кем вы станете, что с вами произойдет. Они вас обязательно кормят, чем не надо. Обязательно вас... А потом мама сидит. Я как-то помню, в моей жизни был такой случай. Я маленькому сыну, когда стал жить в Иркутске, я маленькому сыну, он приезжает ко мне, ну, все там на каникулы, там на выходные. И, естественно, поскольку я мало его вижу, я его как бы немножко это, ну, понимаете, да? Называется, балую. И мне жена говорит, ты там его балуешь? А потом я месяц сижу и ночами не сплю, лечу его после твоих баловств. Я сказал, прости, пожалуйста, я просто глупец. Старый глупец. И я перестал это делать. Я просто старый глупец. И ребенок, он, естественно, может думать, вот папка лучше. Нет, мамка хорошая очень. Потому что она ему запрещает то, что будет для него неблагоприятно. Понимаешь, да? А все эти, кто балуют, это все такие дурачки, как я. Поэтому нужно найти того авторитета, который не будет вас баловать, а будет вас любить, а значит, будет всегда на ваше благо действовать. Даже если он что-то вам будет запрещать, вы должны еще больше его любить за это. А ребенок ни черта не соображает, поэтому авторитет не ищет уважения. Понимаете, да? Он не ищет, что его прямо зацелуют за то, что он там что-то наругал или что-то. Я еще на культуре вам рассказывал. Спросите у ребенка, которому отец порит. Ты чувствуешь, как папа тебя любит? Что он ответит? Он даже возмущаться будет. Ничего себе любит, вообще враг, вообще плохой. А папка порит что? Делать нечего. Нравится пороть? Дайте кого-то запороть. Есть такая одна история. Один ученик предался гуру очень знаменитому. И гуру все время стал ему говорить о его недостатках. Принял его ученик и все, то не так, это не так. И вообще забодал его. Я думаю, в чем же он знаменитый? Вообще он как муха, одни недостатки видит, ни разу не похвалил. То нельзя, это нельзя, такой дурак, тут неправильно, неправильно дышишь, неправильно сидишь, неправильно смотришь, что глаза такие наглые, что морду заворотил. И вообще он не знает, как себя вести. И он так много лет промучился, и вообще... И вообще, и ушел от него. И думаю, пу-пу-пу на него, пу еще раз. Вот. И пришел к очень такому хорошему гуру. Смотрит, гуру там все ученикам хорошо говорит. Там у него очень много учеников. Море. Тут до неба. Представляешь, Дашка, до неба у него было учеников. И он думает, во, видать, знаменитый гуру. Никого не ругает, все вдохновляет. И он сказал... Я вот был учеником такого. Он сказал, да, этого великого человека ты был учеником. И что? Он сказал, да он, ну знаете, как бы мне вот там тяжело с ним вообще. Он такой вот все время пилит, все время ругает, все такое. И, а тот гуру слушает от него и так улыбается. И говорит, да, великая личность. И он говорит, и что, что случилось-то, ты что пришел? Он говорит, а я у вас хочу прибежище найти. И он сказал, ну ты знаешь, я-то так о тебе не смогу заботиться, как он. Похоже, ты совсем глупый. Ну ладно, становись, но запомни, я о тебе так, как он, заботиться не буду. У меня вон их сколько. Так сказал гуру. Другой гуру. Дети всегда так думают. Пожалуйста, есть вопрос? Пожалуйста, если вы считаете, что это уместно, пожалуйста. Задайте, мы посмотрим реакцию. Реакцию посмотрим. Да, не надо бояться. Я хотела вас спросить разрешение принять вторую. Пожалуйста. Я за. И за вторую, и за третью, и за четвертую, и за пятую, и за шестую, и за седьмую, и за восьмую, и за девятую, и за десятую, за все ступени. Пожалуйста. Конечно, принимайте. Еще есть вопрос? Что? А кто? Нет, туда больше вопросов никаких. Я почему такие долгие лекции читаю? Потому что я ненадолго приехал. В понедельник я уеду, а хотелось бы больше ответить на вопросы какие-то общие, сразу погасить вот эти частные вопросы. Потому что в частных вопросах я вижу все одно и то же в основном. Просто можно на лекции сказать это и все. И многие вопросы отваливаются. Только превосходящего врага можно преодолеть. То есть превосходящими силами. Также там, по-моему, провождение, что только превосходящими силами можно преодолеть. Вот что в нашей духовной жизни является. Я вчера из-за времени не закончил тему этой лекции по поводу того, что осталось самое важное. Но из-за времени. Поскольку было душно, я вижу, люди уже на часы смотрят, кто-то убегает на автобус, и я не стал дальше говорить. Мы закончили о том, что если вожделение удовлетворяешь, то жадность и привязанность. Если не удовлетворяешь, гнев и всевозможные проблемы. Таким образом, человек не может понять, как ему действовать. Поэтому в шастрах говорится... Нужно удовлетворять кого-то. Только так вожделение исчезнет. Улавливаешь, да? Вот почему я сейчас прочитал, что надо служить. Если вы никому не служите, а только делаете вид, что вы служите, ваше вожделение никуда не денется. Оно просто будет трансформироваться в другие проблемы. Вот и все. Читал, как говорится, сначала половое влечение к противоположному полу, ну, мы представим, стали брахмачарием, там все. И думаете, все, оно исчезло. Нет. А оно превратилось во что? В желание денег. Как ты думаешь, почему у брахмачарьев появляется очень много личного имущества? М? Как ты думаешь? Конечно. Ты об этом не думаешь? Жаль. А я точно знаю, как это происходит. Точно, на 100%. Как вожделение трансформироваться начинает? Когда человек не слуга ничей. То есть, вместо того, чтобы себя удовлетворять или не удовлетворять, надо удовлетворять кого-то. И поэтому в шастре говорится, когда человек не очень возвышен, пусть хотя бы служит своей семье, отцу с матерью. Пусть хотя бы служит родине. Потому что иначе он будет... негодяем, потому что вожделение, которое не занято, превратит его либо в жадного, привязанного, либо в неудовлетворенного оппозиционера, что он никому не служит. И когда мы говорим, что вот в каком-то храме появилась оппозиция, там та, сё, пятая, для меня элементарно все это, откуда появляются оппозиционеры и вся остальная мура. Желание выделиться, там, желание денег, богатства, славы, все это вожделение. Славливаешь. Но когда мы отдаем всю славу, кого-то прославляем, когда мы кому-то служим, а не удерживаем или наслаждаемся, а наслаждаем кого-то. Славливаешь, да? О ком-то заботимся, кому-то служим, кому-то отдаем всю славу, всю власть ему отдаем, все, отдаем все это, тогда вожделение. И один запах. Вот почему говорится, единственный способ победить вожделение – это бхакти-йога, преданное служение. А слуга подразумевает наличие господина. И не господина в образе Кришны, а господина в образе его слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Потому что слуга не может быть господином. Господин Кришна. а я слуга слуги. Я не слуга господина, я слуга слуги, слуги, слуги нашего господина общего. И Прабхупада говорит, как армия, как в армии все. Рядовой служит как? Через кого служит маршалу? А? Вышестоящего через него. И так те его продвигают. Если он хороший слуга, ему раз там ефрейтор, да, там младший сержант, сержант, его продвигают. А маршал там даже не знает, что вы там продвигаетесь. И потом как-то вам в кабинет приводит генерал какой-нибудь, какого-то молодого полковника, и говорит, вот он очень хороший солдат, все. И вы знакомитесь. Почему? Потому что вас продвинули те, кому вы служили очень здорово. И Прабхупада говорит, так же в духовной жизни. Поэтому он называл армия Господа Чайтани. Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, что Курукшетра это армейское произведение. Что там война, и там строго пуф-пуф-пуф-пуф, все подчинено. И кто там главнокомандующий? Кришна. Кришна. И поэтому говорится, отношение духовного учителя с учеником это отношение военачальника с солдатом. Такова суть. Мы забываем об этом и погружаемся в какие-то лилы Кришны там куда-то. Вот они лилы здесь. Пока еще нам с этими лилами надо разобраться. Но мы туда уже, в те лилы, вверх, вверх. И Прабхупада говорит, когда не на чистое, не чистое сердце, и вы слушаете отношения Радхи и Кришны и все остальное, то вожделение может только усилиться. Еще сильнее стать. Поэтому, говорится, надо очистить сердце, потом уже начать рассказывать лилы Кришны. И поэтому Прабхупада многие лилы Кришны отделил в ИСККОН. Как бы их не обсуждают. А очень много о ложном эге, об анартхах, о том, о сём, как, вот что, служить, то, сё, какие-то уровни сознания там, как. Смотрите, отношение Кришны с путаной, пожалуйста, слушайте. Отношение Кришны с гориллой Двивидой, пожалуйста. Отношение Кришны там с быком этим, пожалуйста. С демоном тележкой, пожалуйста. Со слами, пожалуйста. Ну, с гопи немножко. И то сразу. Они голые, одежду украл, они начали наклоняться, он давай хохотать его. Да-да-да, интересная история, интересная. Видите, как сразу происходит? Тоже хочется у кого-то одежду потом унести и похохотать. Источник вечного наслаждения. И когда сердце нечистое, человек начинает подсознательно завидовать. Мужчины начинают подсознательно завидовать Кришне, а женщины начинают подсознательно завидовать гопи, Шримати Радхарани. Они думают, я твоя Радха, а ты мой Кришна. Ну их этих гопи, дорогой. А он, не, они мне все дороги. Вот и все. И почему, как вы думаете, неофиты всегда умиляются, когда слушают истории. Потому что все автоматически проецируется в собственную жизнь. Как у меня, или как бы хотелось, чтобы было не у Кришны, а у меня. Ой, как здорово. Вот слушай, болван, как вот любить-то надо. Как Кришна Радху любит, а ты? Или он говорит, во, видала, как Радха тебя ведет? Вот, а ты что? Слыхала Лакшми Нараяна, что говорит? Все бабы дуры. Ну, я там нигде такого не говорю. Я очень к женщинам отношусь хорошо. Очень хорошо. Я к ним отношусь. Я очень люблю детей. И поэтому я также люблю женщин. Что они такие милые, такие славненькие, такие сладкие, но такие глупые. Я не шучу. Мне всегда хочется их побаловать, вот как я вот, как я к сыну своей дочери отношусь. Такие всякую муру несут, всякую, такую ее вы, такие тю-ба-я-тю-тю-тю. Такие сидят. Я такой тоже подыгрываю. Ух ты, бу-бу-бу-бу. Или горе там какое-то. Да-да-да. Поэтому, говорит, женщины как дети. Просто они постарели. И И не больше. Поэтому как я могу? Я детей очень люблю. И в шастрах говорится, женщины как дети. Как же я могу плохо относиться к женщинам, к врагу? Я очень люблю детей. Я детей всегда люблю больше, чем взрослых. С ними они такие вот, ну, наивные такие, всегда что-нибудь там, женщина как что-нибудь. Что один, что другой говорит, только лексикон поменялся, там более заумным лексиконом такая глупость, а здесь более таким... Каля-баля. Вот и все. Почему? Это глупость... привлекательная, глупость милая, глупость незащищенная. Понимаете, да? Поэтому меня не вызывает какого-то такого, как фу, там женщина. У меня такого не бывает. Почему? Они же наоборот такие. Там вареньем кому-нибудь намажут. Рот. Не виновата я, он сам пришел. И так далее. Что сделаешь? Тетеньки есть тетеньки. Я никогда вот не испытывал вот какого-то вот негативного чувства к женщинам. Прабхупада всегда говорит, как только вы что-то говорите о женщинах, сразу помните, что вы это же говорите своей матери. Ну, я мать очень люблю. У меня мама тоже там что-нибудь такое, как загнет. Если вы видели, как я отношусь к детям, тогда вы можете понять, как я отношусь к женщинам. Для меня дети прямо такое утешение, такая радость. Так же, как и женщины. Но если дети объект сексуального вожделения, это называется педофилия. А если женщины объект, то это называется прелюбодействие. Поэтому нормально. Все достойны любви. Любви, может быть, мы не испытываем, но, или, как это, не такую трансцендентальную любовь, но какой-то вид, там, вожделения. Уважение у меня есть к женщинам, есть, я уважаю. Уважаю мнение детей и уважаю их личность детскую. Поэтому я обычно очень по-взрослому общаюсь с детьми. И сочетая взрослое общение с таким придуриванием. Не стараюсь детей как-то унизить или что-то. Но могу прикрикнуть там. Но против того, чтобы их бить. Хотя, если бы у меня был такой ребенок, которого только надо бить, ну, я бы бил, наверное. Есть такие дети, которые пока не стегнешь, они, так сказать, игогокают. И не поскачут. Говорится, хорошая лошадь кнута не знает. Все? На завтра все остальное? Перец на завтра? Горчицу и перец на завтра? Хари Кришна, спасибо большое. Бхагавад-гита, Киджай, Шри Прабхупада, Киджай, Шри Нитайя Майя Сундара, Киджай, Гаура Премананда, Хари Харибол.